В итоге, при серьезной поддержке джедаев-пилотов и джедаев-координаторов сражения, повстанцы полностью разгромили врага, а потом сами начали наступление. Для хаттов это стало полной неожиданностью, к тому же население большинства планет поддержало восставших. Даже вадраны, до сих пор не вышедшие из Вантурского договора, сейчас объявили о нейтралитете, ссылаясь на нехватку космических кораблей. Сражаться за хаттов в безнадежной войне им явно не хотелось. Так что за короткое время повстанцы установили контроль над всем пространством хаттов, за исключением Налхуты и Наршада, которые были взяты в осаду. Не забыт был и Татуин, являющийся центром работорговли и до сих пор остававшийся под фактическим контролем хаттских кланов. На пустынную планету высадился отряд клатуинцев, который за несколько часов взял ее. Все рабы были освобождены, хатты и другие рабовладельцы захвачены в плен или перебиты, а местные преступные элементы вмиг превратились в горячих противников торговли разумными. Те немногие, которые уцелели, конечно, так как освобожденные рабы совместно с недовольными татуинцами не упустили случая разобраться со всеми, кто их раздражал на протяжении многих лет. Одновременно с этими событиями на территории Галактического Альянса прошла давно подготавливаемая операция, названная «Цепь принцессы», в честь известного удушения Джаббыли и Эрганой. На всех мирах Гав в течение суток было арестовано большинство проживающих там хаттов. Вообще-то по плану арестовать собирались всех до единого, на Корусканте, где операцию контролировала гвардия, так и случилось. Однако на многих других планетах полиция была не так расторопна, или же хатты успели что-то узнать через своих агентов. В общем, часть хаттов успела удрать, и хотя их продолжали вылавливать по всем пространству Альянса, многие сумели добраться до Конфедерации. Тут же выяснилось, что практически все арестованные хатты занимались тем, что тайком перечисляли деньги или передавали информацию своим кланам, которые в настоящий момент являлись врагами Галактического Альянса. Те же, кто этим не занимался, все равно были замешаны в различного рода криминальных деяниях. На одной лишь столичной планете в один момент были разгромлены десятки крупных и сотни мелких преступных организаций. На тысячу хаттов приходился разве что один, кому абсолютно ничего нельзя было предъявить, или же слишком хорошо скрывший следы. Перед такими извинялись и предписывали покинуть пространство Гав в течение 24 часов, внимательно следя за исполнением предписания. С задержанием такого огромного количества преступников была только одна проблема. Доказательства преступлений многих из них были собраны уже после их внезапного ареста. После обысков, допросов, изучения денежных переводов и записей гиперкомных переговоров. А потому Конфедерация тут же подняла шум о массовых незаконных арестах, снова и снова обвиняя Альянс в возвращении империи. Однако корусканцы после столь мощного удара по преступному миру пребывали в настоящей эйфории, отвечали, что если это и есть империя, то это то, что нам нужно, и совсем не против были провозгласить Тахири хоть императрицей. Похожие настроения были и у жителей многих других планет. Впрочем, вскоре голоса в поддержку невинных хаттов стихли, потому что из пространства хаттов пришла новость о событии, известном как резня на Налхутте. Впоследствии так и не удалось установить, существовал ли там заговор рабов в действительности, или кто-то из хаттов в панике перед наступающим восстанием решил обезопасить себя. Но результатом стало массовое убийство рабов по всей хаттской столице. Погибли сотни тысяч. Это была последняя ошибка Налхутты. С хаттами тут же разорвали отношения все, у кого такие отношения еще оставались. Если до этого повстанцы еще предлагали решить дело миром, признав Вантурский договор недействительным, отменив рабство и ограничив власть хаттов одной лишь Налхуттой, Наршада должна была отойти Эвачим, остатки которых еще до сих пор ютились где-то под землей, то теперь и речи не было о переговорах, лишь о полной сдаче хаттов и их изгнании. Штурм последних хаттских оплотов ожидался со дня на день, провозившись около получаса. Дроид предоставил нам еще один список. 84 человека упомянуты в более поздних документах, на новой должности или в деловых сделках. 11 основали собственные фирмы, достаточно крупные, чтобы удостоиться упоминания. Но ни одна из них не просуществовала больше 100 лет, будучи до истечения этого срока разоренной или купленной крупными компаниями. Скорее всего, если Виктивус и основал что-то, потом это досталось его ученику, а не детям, высказал я мысль, так что это нам не поможет. Хотя, а есть информация о том, как Битруджи сном создал состояние, «Что за ном?» – не поняла Селеста. «Он был из той же компании, что и Виктивус», – намекнул я. «Слово «ситх» при сотрудниках архива мы на всякий случай не произносили. Конечно, информация о Руджесе Номе у нас есть», – был ответ протоколиста. «Гениальный математик и инженер, автор многочисленных проектов кораблей. Но вся масса информации, которую мы получили по Руджесу Ному, не приближала к цели. Я-то надеялся установить, кто был учителем Тенебруса, и далее по цепочке добраться до Виктивуса, но и тут ждала неудача. Не было известно ни о каких знакомствах Бита с выдающимися твилликками, а я знал об учителе Тенебруса лишь то, что он был твиллик, так что и этот путь завел в тупик. Ну что ж, 1200 систем, это все же лучше, чем вся галактика, сказала в итоге Селеста, переписав всю информацию в свой датапад. Спасибо вам за помощь. Исторический институт Абраскай всегда рад предоставить необходимую информацию, ответил дроид, прощаясь. Так что за Руджес Ном такой? С подозрением поинтересовалась Селеста, когда мы взлетели с космодрома Абраскай. Он действительно погиб, как тут записано. И почему тогда не было найдено тело? Я вкратце рассказал про Дарта Плагоса и Дарта Тенебруса, включая и гибель последнего, привязавшего свое сознание к максихлорианам и без конца переживающего последние минуты. Поскольку это было уже лет 100 назад, особого волнения неудачные эксперименты Тенебруса у меня не вызывали. А на какой планете он остался? Неожиданно заинтересовалась тень. Ты что, хочешь его добить? По-моему, он и так не опасен там. Не в этом дело. Если он ситх правила двух, то может больше знать про Виктивуса, пояснила джедай. Куда больше нас, значит, мы сможем найти его дом быстрее. Такое мне раньше в голову не приходило. Конечно, заманчиво было бы, но... А как ты будешь допрашивать максихлорианы? Если к ним все еще привязано его сознание, то можно попробовать. В конце концов, у меня большой опыт общения с духами. А он не сможет заразить тебя? Вряд ли. Судя по тому, что ты рассказал, он вряд ли сильнее Корнесса Муура. Так где он лежит? Болдемник. Как ни странно, я помнил название. Планета Болдемник. Отступление. Система Налхутта. Несмотря на потери, понесенные в недавней битве, флот повстанцев, окружавший сейчас Налхутту и Наршада, был чуть не вдвое больше, чем до решающего сражения. Убедившись, что разгром хаттов – дело ближайшего будущего, к восстанию присоединялись новые планеты. Открыто выступил против Налхутты союз контрабандистов, решили поучаствовать и пираты с ближайших галактических окраин. Далеко не все из антихатской коалиции были убежденными противниками рабства, многие просто рассчитывали заполучить часть накопленных на Налхутте богатств, но все сходились на том, что власти хаттов пора положить конец. Были в этом согласны и два человека, стоящие сейчас на мостике Дикого Корди и с помощью голоэкрана наблюдающие за сотнями атакующих планету кораблей, хотя согласны тоже по разным причинам. Один из них был самим Тиланом Корди, рассчитывающим избавить контрабандистов галактики от излишнего контроля со стороны хаттов, а заодно заполучить часть их информационных каналов, усилив свою собственную организацию. Второй – джедаем Мандером Зумой. И задачу свою он видел как в том, чтобы помочь повстанцам победить хаттов, так и в том, чтобы помочь самим хаттам уцелеть после поражения. По крайней мере, части хаттов, сколько удастся спасти. Прочие джедаи недавно были срочно отозваны орденом в связи с ожидаемым генеральным сражением Гаи Конфедерации, однако Мандер счел себя более нужным здесь. Все равно его боевые навыки были не столь хороши, как у других, зато в прошлые свои посещения Наршада он успел завести знакомство как с некоторыми хаттами, так и с ютящимися под землей эвачами. Для хаттов лучше всего было бы сейчас сдаться, покачал головой Мандер. Непонятно, на что они рассчитывают. Думаю, пока страх потерять все свои богатства, у них сильнее страха потерять жизнь, ответил Корди, внимательно наблюдая за наступлением повстанческого флота. С поверхности Налхутты и Наршада навстречу кораблям уже неслись залпы турболазеров. Надеюсь, это лишь пока. Я тоже на это рассчитываю. У нас для хаттов заготовлены сюрпризы. Словно в ответ, на поверхности Наршада сверкнуло несколько вспышек. Корди нажал кнопку и голоэкран переключился на изображение места взрыва. В воздух поднималось огромное облако пыли от рушившихся небоскребов, а под прикрытием этого облака на обломки уже приземлялись десантные шаттлы. Барадий. Много барадия, ответил торговец информацией на невысказанный вопрос. Случайно хатты не проверили, что за груз привезли контрабандисты на их склады. Когда ты успел? Джедай с удивлением взглянул на высаживающийся десант. Точно рассчитано, чтобы проложить повстанцам путь к поверхности. Мы готовились к этому штурму еще до того, как произошла битва при Кентане, но рассчитано было действительно точно. Это первый сюрприз. Есть и второй, да, Тылан снова переключил изображение. На этот раз голоэкран показывал десантные шаттлы, приземляющиеся рядом с одним из дворцов на Налхутте. Из кораблей тут же высыпали клатуинцы и никто, занявшие оборону вокруг. А от дворца навстречу им шел отряд радианцев, не показывавший признаков враждебности. Радианский клан, работавший на хозяина этого дворца, пришел к выводу, что в данный момент удобнее сменить нанимателей, пояснил Карди. Я правильно подозреваю, что есть еще и третий сюрприз. Кое-кто из хаттов, недавно контрабандой приобретший ойв-дроидов для своей защиты, вероятно, сейчас очень удивляется, согласился Тылан, выяснив, что они должны выполнить скрытую программу. Надеюсь, хатты успеют побороть свою жадность прежде, чем все погибнут, покачал головой Зума. Карди пожал плечами. Хочешь посмотреть новый репортаж Мадхивант? Сейчас она должна выйти в эфир прямо с орбиты. К поверхности Налхутты и Наршада устремлялись все новые корабли. Глава 45. Планета Болдемник оказалась в том же секторе галактики, что и Ассус, недалеко от основных гиперпространственных путей. Правда, от этого она сама не стала менее глухой планеткой с полупервобытным населением, хотя космопорт был в наличии, и сотрудникам его пришлось сегодня поволноваться. Так как обычно сюда залетали лишь небольшие торговые корабли, планета экспортировала рыбу, то появление на орбите Юужань-Вангского крейсера вызвало небольшой переполох. Селесте с Асокой пришлось долгое время объяснять, что мы – джедайская экспедиция, прибывшая с исследовательскими целями. В итоге, местные все же успокоились и разрешили провести расследование, тем более, что помешать крейсеру они все равно бы не смогли. И Асока, благодаря своей повышенной чувствительности к силе, выполнявшей обязанности сканера, принялась за работу. «Кажется, здесь», — неуверенно объявила она час спустя, указав точку на карте планеты. «Провал в скальных породах, под ним обширные подземные пещеры. Думаю, здесь есть темная сторона, но очень слабый отголосок, даже я едва уловила. От могилы лорда ситхов можно было бы ожидать большего». Селеста уже одела маскун плащенника и с неприязнью пристраивала на лицо гнуллит. «Помня, что ретровирус Тенебруса способен заражать мидихлорианы, мы решили подстраховаться. Тени Завета совсем не хотелось потерять какую-либо часть своих способностей. Пойдем». Полчаса спустя наш коралловый челнок осторожно влетел в пещеру Тенебруса и приземлился. «Это его корабль», — указала Селеста на полузасыпанный камнями металлический остов. «Должно быть, он самый, но вряд ли на нем найдется что-то интересное. Плыгас еще 100 лет назад позаботился, чтобы не осталось следов». «Ясно», — джедайка прислушивалась к окружающему пространству. «Не чувствую ничего особенного. Пещера как пещера». Высохшие останки бита в комбинезоне пилота лежали неподалеку, наполовину засыпанные камнями. «И тут ничего», — пробормотала Селеста, садясь рядом с телом в медитативную позу. «Но посмотрим. Дарк Тенебрус, ты меня слышишь? Отступление. Замкнутый круг Дарта Тенебруса. Умирать для Тенебруса оказалось не просто приятно, а прямо-таки восхитительно. Если бы он знал это раньше, то не ждал бы многие годы, пока глупый плыгас прикончит его. Да, бедный, глупый плыгас, который так никогда и не поймет, что до последнего был инструментом в руках учителя, учеником, который был нужен только для того, чтобы, манипулируя мидихлорианами, создать избранного, идеальное тело для сознания Тенебруса. Уже скоро, пока плыгас возился, наблюдая за смертью биологической оболочки бита, модифицированные максихлорианы, зараженные ретровирусом, несущим код сознания, настоящего я Тенебруса, незаметно проникали в организм Моуна, распространяя заразу. Плыгас, имя, означающее «зараженный» в том дословном переводе, о котором сам он никогда не догадывался. О, полный доступ к силовому восприятию ученика, это было даже больше, чем рассчитывал Тенебрус. Лорд Ситхов даже не отказал себе в удовольствии воспользоваться плыгасовскими способностями к предвидению и просмотреть будущее вплоть до смерти самого плыгаса от руки ученика. И ощущение горечи от того, что так и не успел создать разумное существо с помощью силы, избранного. Что? Нет, это было невозможно. Как плыгас мог быть таким слепым? В следующий миг Бит понял это. Когда видение будущего померкло и превратилось лишь в смутную тень, заразив ученика, он сам лишил его способности предвидеть события и обрек на смерть вместе со своим планом. Сообразив это, Тенебрус в панике заставил Максихлорианы покинуть испорченное тело Моуна. Надо было решить, рассчитать, найти выход. А может и не надо, может быть, выхода и не было, кроме как остаться на неизвестный срок, быть может, вечность, привязанным к Максихлорианам. Была ли возможность хотя бы дать знать о себе Плагосу? Он наверняка пожелает уничтожить учителя окончательно, и тому не придется оставаться в столь унизительном состоянии, страдая от поражения. Но Плагоса не было. Он не просто ушел, не было никаких признаков, что он здесь был когда-то. Единственное, что мог ощутить Тенебрус рядом, это мумифицированные остатки Бита, его собственные останки. Сколько времени прошло? Что произошло? А что если способность к предвидению не исчезла полностью, а каким-то образом завязалась узлом? Что если он переживает это в тысячный раз, в миллионный? Тенебрусу очень хотелось закричать, но, к несчастью, у него было рта. Умирать для Тенебруса оказалось не просто приятно, а прямо-таки восхитительно. Если бы он знал это раньше, то не ждал бы многие годы, пока глупый Плагос прикончит его. Бедный, глупый Плагос. Максихлорианы стремительно распространяли ретровирус по организму Моуна. О, полный доступ к силовому восприятию ученика. Что? Нет, это было невозможно. Как Плагос мог быть таким слепым? Надо найти выход. А может, выхода и не было. Сколько времени прошло? Что произошло? Может быть, он переживает это уже в тысячный раз, в миллионный? Умирать для Тенебруса оказалось не просто приятно, а прямо-таки восхитительно. Бедный, глупый Плагос. Что? Нет, это было невозможно. Надо найти выход. Сколько времени прошло? Что произошло? И так без конца. Заточенное в Максихлорианы сознание лорда Ситхов раз за разом переживало свое величайшее торжество, величайшие провалы и величайшие отчаяния. Раз за разом, раз за разом, раз за разом. Пока однажды, он не знал когда, круг вдруг не разорвался. «Дарк Тенебрус, ты меня слышишь?» В пещере рядом с телом сидела женщина-джедай. Это сразу было ясно. Источник светлой стороны, лишь слегка замутненный, излишней нелюбовью к ситхам. И она искала его, Тенебруса. Неподалеку находилось нечто. Тут даже сверхобостренное восприятие лорда ситхов, видимо, дало сбой. С одной стороны оно казалось живым. Тенебрус ощущал чужое дыхание и движение тела. С другой, в силе этого просто не существовало. Впрочем, вокруг тела джедайки тоже было нечто подобное, как будто живое, но неощутимое, словно она накинула на себя плащ из пустоты. А на орбите над планетой Ситх вдруг почувствовал кого-то третьего и более сильного, внимательный разум, окутанный схожей пустотой и висящий прямо в космосе без корабля. Очевидно, все они были могущественными джедаями, использующими незнакомую Биту технику силы. Могущество Ордена так возросло со времен смерти Тенебруса, но это было не так важно. Главное, они пришли уничтожить его, лорда ситхов. Наконец-то, Дарк Тенебрус, ты меня слышишь? Вновь спросила джедай. Всю свою мощь Тенебрус направил на то, чтобы показать свое присутствие, и ему удалось. Да, ты здесь, прикрыв глаза, ответила джедайка. Хотя я ожидала чего-то большего, чем жалкая искра. Скажи нам, что тебе известно о Дарте Виктивусе, и твое исчезновение будет легким и быстрым. Легкое и быстрое. Ситх давно уже был согласен на медленное и тяжелое, лишь бы все-таки закончить ту тень существования, что у него осталось. Им нужна информация о Дарте Виктивусе. Тенебрус знал кое-что про этого ситха, молочего добившегося в борьбе с джедаями, но накопившего и передавшего следующим поколениям достаточно знания и опыта, чтобы считать его переотправление успешным. Тенебрус мог бы рассказать все это джедаям, хотел рассказать, но он не мог говорить. Он мог размышлять сколько угодно, мог ощущать происходящее вокруг, но связаться с другими не было никакой возможности. Единственное, чего ситх вообще смог добиться, это дать себя заметить. На большие сил не хватало. Тенебрус был лишь безмолвным сознанием, запертым в Максихлорианах. «Ясно, ты не можешь», — разочарованно заключила джедай. «Хорошо, я все же окажу тебе услугу, которую вряд ли оказали бы другие ситхи». Удар силы обрушился на сознание Тенебруса. Весьма грубый удар, как он мог заметить, однако атака достигла своей цели. Код ретровируса был стерт, сам вирус разрушен, а максихлорианы медленно растворились в окружающем пространстве и исчезли. так же как и то, что осталось от бывшего лорда ситхов. Умирать для Тенебруса оказалось не просто приятно, а прямо-таки восхитительно. Наконец-то, была его последняя мысль. Он исчез, сообщила внимательно наблюдавшая за пещерой Эсака. Никаких следов темной стороны больше. Да, я тоже чувствую. Селеста еще некоторое время просидела, прислушиваясь к своим ощущениям, а потом встала на ноги. Жаль, что он не смог ничего рассказать. А тело ситха уничтожим. На всякий случай. Через час, когда от Тенебруса остался лишь пепел, мы снова сидели в зале управления. Зря летали. Все равно теперь обыскивать 1200 систем, печально заметил Асака. На это нам понадобится. Понадобится. Если оптимальным маршрутом. 435 стандартных суток. Хотя какой сейчас оптимальный маршрут, когда полгалактики воюет? Не так все плохо, заметила Селеста. Я без дела не сидела все это время. Несколько раз связывалась с мастером Скайуэкером, и он мне предоставил всю необходимую информацию для расследования. Он, между прочим, тоже ищет ситхов, но орден сейчас слишком занят войной. Так что у меня уже есть свой маршрут. Может быть и не оптимальный, но более короткий. Дай-ка мне карту. Смотрите, продолжила Тень Завета. Если считать, что Джейсина убил именно новый лорд ситхов, совращенный Лумией, после того, как побывал на ее астероиде в сумасшедшем доме Виктивуса, то это несомненно кто-то из близких Джейсина. Это подтвердили двое независимых свидетелей, Джейна и Асака. Значит, подозреваемые, Люк, Мара, Анакин, Джейна, Бен, Падме, Лея, Тахири. Далее, Люк в видении видел на троне Мару, себя, Анакина, Лею, Джейну, Тахири и меня. Конечно, это с его слов, но пока будем ему верить. Асака при этих словах заерзала, будто ей стало неуютно. Также со слов Люка мы примерно знаем время, когда появился этот новый лорд ситхов. Правда, тут только его свидетельство, но опять же поверим. Итак, у нас есть шестеро на троне, однако из них только я не подхожу под образ близкого Джейсину убийцы, значит исключаем. Пока что, пояснила Селеста, я понимаю, что тоже под подозрением, но поскольку мы с вами работаем вместе, подозревать саму себя было бы странно. Люка тоже можно исключить, по крайней мере, временно, если это он, зачем ему бросать на себя подозрение. Впрочем, это может быть и для отвода глаз. Теперь вспомним, кто где был в день, когда будущий лорд ситхов проявился. Люк, Мара и Бен, на Корусканте. Джейна и Лея, в системе Кареллии. Анакин вместе с Падме, на планете Лорд. Тахири, была в районе нескольких дней пути от Ортмантиллы или на самой планете, дальше никак, иначе не успела бы добраться от Монкаламари до Ортмантиллы, где она арестовала Микарама. Ну, и я тоже была на Ортмантиллы, если мне верить. Тут уж никаких доказательств, усмехнулась Тень. Теперь укажи на карте галактики все найденные нами системы, где мог жить Виктивус. Карту усыпали красные точки. Большинство их равномерно покрывало внешнее кольцо, и лишь небольшая часть была в среднем. И прибавь вот эти расчеты, Селеста переслала информацию со своего датапада. Почти все точки исчезли, кроме одного скопления во внешнем кольце. Вот так, всего 98 систем. Ни от Кареллии, ни от Корусканта невозможно было в срок добраться ни до одного из предполагаемых астероидов Виктивуса и вернуться обратно, чтобы никто не заметил. Лишь Тахири, Анакин и Падме могли это сделать. Районы, куда они могли залететь по пути на Ортмантиллу или Сларда, как раз рядом. Один даже накладывается на другой. Ну, и еще остаюсь я. Но я не могла убить Джейсина, спокойно подвела итог Тень Завета. Если верить всем нашим ощущениям и видениям, а также твоим предсказаниям, то астероид должен быть тут. Но это же доказывает, что ситх один из них, пробормотал я. Теоретически, да, но всегда можно сказать, что это совпадение или ложный след настоящего ситха, пожала плечами джедайка. Так что даже если мы найдем этот астероид, мы не сможем ничего предъявить ситху, кроме подозрения и совпадений. Но все-таки подозревать, кто он, неплохо. Да, мне-то совсем не хотелось узнать точно, что ситх – это Анакин или Тахири. Ни в то, ни в другое я просто не верил. Но ведь это действительно может быть ложным следом ситха. Может, но другого способа поисков у нас пока нет. Кроме того, сейчас у нас еще меньше звездных систем кандидатов. Асака, исключив все те, которые контролируются конфедерацией, туда нас не пустит. 34, объявила Асака. Еще часть точек исчезла. 64 системы. От границ конфедерации до Топравы, кивнула Селеста. «Их мы и осмотрим в первую очередь. А уж если ничего там не найдем, будем искать в другом месте. Отступление. Система Куата. Если бы в этот день незнакомый с галактическими новостями наблюдатель решил взглянуть на Куат с края системы, он мог бы подумать, что планета взорвалась. На самом деле это были вспышки тысяч турболазеров. У Куата встретились два самых больших флота, которые могли собрать альянсы Конфедерации. Комминорцы, Ботаны и Карелианцы наступали, и преимущество сейчас было не на стороне ГА. Если не считать находящиеся на флагмане адмирала Ниатал джедайские эскадрильи, сейчас готовящиеся к вылету. Все помнят, что должны делать. Для порядка поинтересовался Люк Скайуэкер, пока пилоты Ордена шли к истребителям. «Конечно», — мрачно ответил Кип Дюрон, — «лететь к ботанским ударным крейсерам и высыпать на них наши бомбы тени, а потом вернуться, набрать новый запас и еще раз высыпать. И так до тех пор, пока флот Конфедерации не будет разгромлен, а потом полковник Вейла объявит себя императрицей и поблагодарит нас за то, что мы принесли ей галактику на блюдечке. Тахири и Ниатал обещали уйти с должности соглав государства и организовать новые выборы. Как только кризис закончится, мастер Скайуэкер был привычно непоколебим в своих надеждах. Что обещали, это точно, проворчал Кип, такой же привычно несогласный. В любом случае, с Тахири мы сможем разобраться после окончания гражданской войны, поддержал Люка Карранхорн. Кип еще продолжал что-то бормотать насчет того, что после войны разбираться может быть и поздно, однако не мешкал, поднимая свой истребитель и направляя к выходу из ангара вслед за остальными. Когда к нему вдруг пришло острое-острое ощущение опасности, причем не из пространства вокруг звездного разрушителя, что было бы понятно, но из самого ангара, и не только к нему, все, вперед, немедленно, крикнул Люк. Две трети истребителей успели отлететь достаточно далеко к тому моменту, как сложенные в ангаре бомбы тени взорвались. Вспышка буквально расколола звездный разрушитель пополам и поглотила эскадрилью, летящую последней, включая мастеров джедаев Кента Хамнера и Кипа Дюррона. Если бы адмирал Ниатал осталась жива, то она несомненно провела бы расследование, чтобы выяснить, по какой причине гибель корабля стала возможной из-за детонации одной бомбы тени, и наверняка запретила бы хранить большое их количество на обычных звездных разрушителях. Но адмирал Мон Каламари погибла секунду спустя после взрыва ангара, когда еще одна бомба-тень, запущенная кем-то силой, врезалась в ее мостик. И хотя расследование позже все равно было проведено и без ее участия, и все надлежащие выводы сделаны, в данный момент это вряд ли кого-то могло утешить. «Рядом ситх!» — крикнул Люк, сквозь хаос тысяч смертей, почувствовавший неподалеку присутствие темной стороны, быстро удалявшиеся в сторону Куэта. «Он и хочет догнать его!» прорычала Сабасибатайн, и поохотиться. «Нет», — ответил глава Ордена после нескольких секунд молчания, — «уже поздно. К тому же мы все еще должны выполнить прежнее задание, а единственные бомбы тени остались у нас на истребителях. Потом мы будем искать этого ситха. Если Куат еще будет принадлежать Альянсу, флот Конфедерации продолжал наступать. Бывшие пространства хаттов, Наршада, Эвач, бледно-желтый гуманоид с проторожками на одной стороне головы, оглядел крыши небоскребов вокруг и поднял глаза к небу, где была видна зеленая планета Налхутта. Нет, Эвакар. Теперь, после десятков тысяч лет, снова Эвакар. Находиться под открытым небом тем, кто провел всю жизнь на нижних уровнях города, до сих пор было очень неуютно. Но ради открывавшегося перед глазами зрелища все эвачи сегодня не обращали внимания на такие мелочи. Десятки кораблей поднимались с крыш в небеса. Хатты улетали. Улетали с бывшей Наршада и бывшей Налхутты. Улетали навсегда. Те, кто уцелел, конечно, а так повезло немногим. Поговаривали, что после недавнего сражения выжил один хатт из 100, хотя по мнению эвачи, и это было слишком много. Во всяком случае, из тех хаттов, что вздумали скрыться от восставших на нижних уровнях, не осталось в живых вообще никого. Должно быть, в последние минуты они были очень удивлены, обнаружив давно вымерших эвачи не только живыми, но и готовыми сражаться со старыми врагами. Ведь вряд ли во всей галактике у кого-то был к хаттам счет больше, чем у эвачи. Тысячелетия назад, когда хатты прибыли на Эвакар после гибели их родного мира, им позволили жить здесь, но гости хитростью скупили все земли планеты, переселив эвачи на ее спутник Наршада. И разумеется, потом хаттам показалось мало одной планеты, и они объявили Наршада, тоже своей собственностью, загнав настоящих жителей своего мира под землю. Все, что было и есть у хаттов за их историю, все было ими отнято у других, так что теперь ивачи считали произошедшее лишь восстановлением справедливости. Хатты прибыли на Ивакар ни с чем, как изгнанники. Вот пусть и покинут Ивакар в таком же виде, в каком пришли, и пусть благодарят джедая, который уговорил повстанцев не уничтожать всех хаттов до последнего. «Надеюсь, больше они не смогут себе купить новую планету», — высказал свое мнение Эвач. «Эти хатты, уже вряд ли», — ответила стоящая рядом Диваренко. Она была журналисткой, и с ее помощью Эвачи сегодня смогли рассказать свою историю всей галактике. Им с собой не позволили взять совершенно ничего. Просто посадили в транспортные корабли и везут до ближайшей планеты Конфедерации, которая согласилась принять таких беженцев. В пространстве Альянса тоже уже практически не осталось хаттов, задумчиво произнес джедай Мандерзума, старый знакомый Эвача. Но на территории Конфедерации многие из них живут и владеют имуществом. Вот только вряд ли хатты, живущие на других планетах, согласятся оказать соплеменникам безвозмездную помощь, усмехнулся четвертый участник компании, контрабандист Тыланкарди. Во-первых, по их понятиям эти беженцы – никуда не годные хатты, раз проиграли. Во-вторых, где это видано, чтобы хатты безвозмездно помогали даже бедным родственникам. В-третьих, после того, что хатты устроили тут, и после репортажей Матхи о них, их не очень-то любят и в Конфедерации, так что вряд ли другие миры будут кормить изгнанников даром, скорее переложат эту обязанность на их местную родню. А учитывая то, что теперь любой хатт в галактике, сам по себе, и за его спиной не стоит никакой клан и пространство хаттов. Думаю, в скором времени и на территории Конфедерации произойдет серьезный передел сфер влияния. И ты, конечно, окажешь этому посильную помощь, поинтересовался джедай. Грядут перемены, Карди кивнул с глубокомысленным видом. И на Наршада теперь все будет по-другому, хотя она и останется местным центром торговли. Оставшиеся хатты признали, что планета принадлежит Эвачим, и разорвали Ванторский договор. Вадраны теперь тоже официально свободны, а повстанцы намерены построить новую жизнь на своих мирах, тем более, что есть немалые средства. Все сокровища, что тысячелетиями собирали хатты, теперь принадлежат восставшим. Ну, сферы влияния, торговля и строительство в мою серию репортажей не входит, улыбнулась Матхи. Об этом будут рассказывать другие. А вот то, что вчера в корпоративном секторе начались крупные выступления против рабства, значит, что моей съемочной группе снова пора в дорогу. К тому же пошли слухи о некой общегалактической организации «Полет свободы». Это надо выяснить. Хотя я и не джедай, но у меня сильное предчувствие, что пространством хаттов все это не кончится, заметил Карди. Окраины галактики волнуются. От дикого космоса до корпоративного сектора. Удачи. Джедай и Ивач пожелали Диваренке того же. И Матхивант отправилась в новый путь. Глава 46. Пространство от границ Конфедерации до Топравы. 64 системы, где мог находиться нужный астероид. На самом деле, не так много, учитывая, что все они были достаточно близко от известных гиперпространственных путей, и места здесь оказались на редкость спокойные. Хотя территория Конфедерации была близко, но атака со стороны Ортмантилу считалась маловероятной. Боевые действия шли по другую сторону ядра, на этом же фронте обе стороны ограничивались патрулированием новых границ. Скорее всего, потому что миры по обе стороны этих границ были одинаково незначительными в военном или политическом отношении, значит, и желания захватить их не нашлось ни у одной из сторон. Так что в наших поисках нам никто не мешал. Лишь при приближении к населенным планетам местное руководство интересовалось целями Асаки, а узнав об исследовательской экспедиции джедаев, больше не проявляло любопытства. Фактически, для нас поиски стали скорее отдыхом. Не для всех, конечно. Асака летала из системы в систему, сканировала каждую силой, и не обнаружив никаких следов темной стороны, искала следующую. А мы с Селестой вообще ничего не должны были делать, только ждать. Вдали с переменным успехом продолжалась галактическая гражданская война, и после последних выпусков новостей стало ясно, что события окончательно ушли в сторону от пророчеств. Сначала Альянс потерпел катастрофическое поражение при Куате. Катастрофическое не по числу потерянных кораблей, а по последствиям. Как полагали, не обошлось без диверсий. Взорвались сложенные на флагмане неотл-бомбы тени, предназначенные для истребителей джедаев. Погибли звездные разрушители и много джедаев, в основном мне незнакомых, но среди них оказались и Кип Дюррон с Кентом Хамниром. Погибла также и адмирал Нятл, но не из-за этого взрыва. Мостик Изра мог уцелеть даже когда сам Изра разломился пополам. Однако неизвестный истребитель выстрелил по мостику бомбой тенью. Так как бомбы тени не мог использовать никто, кроме джедаев, это бросило подозрение и на сам орден. К тому же несколько странным выглядело то, что бомбы в ангаре взорвались, когда джедаи уже покинули его. Произойди взрыв минутой раньше, орден разом лишился бы почти всех своих сильнейших представителей. А так, только некоторые малоизвестные, да еще Кип Дюррон, известный вечной оппозицией к Скайуокеру. Конечно, официально никто никого не обвинял, но подозрения циркулировали по Галанету. Джедаи также открыто не объявляли о ситхах, возможно, потому что никаких доказательств у них не было. В любом случае, битва при Куате была проиграна, хотя и не стала поражением Га в войне. Уцелевшие джедаи, использовав оставшиеся у них бомбы тени, все же смогли уничтожить несколько десятков ботанских крейсеров, а Анакин Соло, после смерти Нятл, принявший командование всем флотом, смог отвести силы Альянса к Карусканту. А перед отступлением первый гвардейский флот успел атаковать верфи Куата, и после полученных повреждений они не могли строить корабли как минимум месяц. По крайней мере, в ближайшее время конфедераты не смогли бы их использовать. А вскоре уже Га одержал победу над конфедерацией при Карусканте. Тахири, теперь оставшаяся единственной главой государства, официально назначила Анакина Соло главнокомандующим флотом и договорилась с Пиллионом, чтобы флот империи присоединился к Га. Уже торжествующие победу конфедераты были разбиты и отброшены от галактической столицы. Поговаривали, что не обошлось без использования Анакином боевой медитации. В любом случае, шаткое равновесие вновь было восстановлено, и обе стороны изо всех сил готовились к новым сражениям. На окраинах галактики тоже было неспокойно. Пали Налхутта и Наршада, все бывшие пространства хаттов теперь контролировалось повстанцами, а сами хатты были изгнаны в пределы конфедерации. Следующим заполыхал корпоративный сектор. Все началось с массовых выступлений рабов, отказывающихся работать. Где-то корпоративная безопасность вздумала применить силу, и произошли столкновения. И опять Мадхивант оказалась в самой гуще событий, заклеймив руководство корпорации в своих репортажах. А еще несколько дней спустя призывы к восстанию послышались на десятки планет в различных секторах внешнего кольца. Несколько раз упоминался полет свободы. Поскольку Лицерсин уже был арестован, как я знал, за всем этим явно должна была стоять Тахири. Во всех системах Альянса и Конфедерации, где еще оставалось рабство в любом виде, его тут же предпочли отменить миром. Эти исторические события проходили в стороне от отдаленных секторов галактики, где путешествовали мы. Всего, по расчетам Асаки, для того, чтобы осмотреть все доступные системы, понадобилось бы не меньше месяца. Но проверять все 64 варианта не пришлось. Система МЗ-32905 оказалась 36-й по счету. Шел 14-й день поисков. «Это здесь», — триумфально объявила Асака. «Селеста, последние полчаса сражавшаяся в тренировочном бою против троих юужань-вонгов, чуть не пропустила удар. И почему ты всегда выбираешь такой момент, когда все заняты?» — недовольно спросила она. «Все-все, защитники, хватит меня рубить, тренировка окончена. Пойдем встречаться с настоящим врагом. Если он там, конечно». Астероид Виктивуса, на первый взгляд, был обыкновенным куском камня, хотя и Асака, и Селеста единогласно подтвердили, что это мощный источник темной стороны. Рудодобывающий комплекс мы также обнаружили сразу. Полусферу высотой с десятиэтажный дом было трудно пропустить. Есть ли внутри кто живой? Асака не смогла сказать наверняка, так как сила темной стороны заглушала здесь все остальное, да и сами ситхи могли маскироваться. Но автоматика в любом случае продолжала работать. Стоило нашему челноку подлететь к воротам ангара, как те услужливо открылись. Внутри было совершенно пусто. «Никого нет дома», — слегка разочарованно заметила Селеста, когда мы вместе с полусотней воинов вышли из челнока, а двери не запирают. «Погодите». Несколько секунд она, нахмурившись, осматривала ангар, а затем вдруг сорвалась с места и ринулась к стоящей у стены пирамиде из круглых металлических бочек. «Стойте там, не мешайте!» Взмахнув рукой, она силой вытащила среднюю, одновременно удержав другие от падения и медленно опустив на пол. Затем одним ударом светового меча отрубила на выловленной бочке крышку, наклонилась, присматриваясь, схватила что-то и выдернула. «Ну вот, теперь можете взглянуть». Внутри оказался обнулившийся таймер. Кажется, Тут достаточно взрывчатки, чтобы разнести весь астероид, пояснила Тень Завета. Должно быть, таймер запустился в момент открытия ворот, ловушка для незваных гостей. Как раз оставалось 10 секунд, когда я отключила. Здорово, пробормотал я, сообразив, что только что мы все едва избежали смерти. Ты почувствовала угрозу? Да. Лучше я теперь пойду вперед, а вы, следом и не торопясь. Еще до того, как мы покинули ангар, Селеста обнаружила, что панель управления у выхода могла обрызгать кислотой, а дезактивационный душ поливал ядом вместо воды. В дальнейшем нашлось еще с десяток ловушек, которые Тень обезвредила. Мы бродили по зданию несколько часов, но все кабинеты, комнаты и залы были пустые и заброшены, за исключением верхнего этажа, где обнаружилась целая ситхская библиотека, спальня, столовая, кухня и кладовка. Столовая и спальня были увешаны зеркалами, кухонное оборудование выглядело давно неиспользуемым, а кладовку заполняли инструменты, детали кибернетических протезов, коробки с белковыми смесями и витаминными напитками. Ясно, что Лумия любила смотреть на себя в зеркало, не готовила, питалась только смесями и регулярно должна была чинить свои протезы, сделала вывод Селеста. Это понятно. Киборгу обычная пища часто не подходит. Неудивительно, что она так легко позволила отрубить себе голову. Да, от такой-то жизни. Мне на мгновение стало жалко Лумию. Кстати, зеркала тут, как и в ее карусканской квартире, улучшают отражение. Да, Тень присмотрелась к своему отражению. В самом деле, может, заберем с собой? Я тоже не отказал себе в удовольствии рассмотреть получше приукрашенную Селесту. Нет, я не настолько себя люблю. Лучше вернемся в библиотеку. В библиотеке в итоге пришлось задержаться на 2 дня. Пока Тень Завета разбирала, что собой представляют эти книги, голограммы и прочие носители информации. Были тут также статуэтки, древние амулеты и другой антиквариат. Все, разумеется, ситхского происхождения. Все это ерунда, заявила Селеста, в конце концов. Много историй о древних ситхах, обыкновенные ситхские техники, записи о цивилизации разумных миноков, населявших этот астероид, как видно, это от них осталось такое мощное присутствие темной стороны. Все это очень ценно для начинающих учеников ситхов, а вот лордам, ни к чему уже. Но недавно отсюда явно забрали несколько предметов. На полках пустые места. Скорее всего, Лумия уже передала самое важное своему ученику, а здесь бросила мелочи. И судя по упоминаниям о способностях тех ситхов-миноков, у них главными были способности общаться на расстоянии и высасывать жизнь, тоже на расстоянии. Не очень приятно. А теперь помогите-ка мне избавиться от всего этого. С помощью полусотни Юаужань Вонгов содержимое библиотеки быстро удалось перенести в ангар и собрать в кучу, которую джедайка с удовольствием подпалила. Теперь посмотрим на этот дом-музей Виктивуса, скомандовала она. В пещерах под зданием, которые успели осмотреть Юаужань Вонги, тоже не было ничего интересного. Там не было вообще ничего, кроме брошенного старого оборудования рудодобытчиков. Однако сильнее всего темная сторона ощущалась за стеной одной из пещер, где Селеста и обнаружила плиту из черного камня. Эта дверь, которую открывают темной стороной силы, поморщилась она, рассмотрев камень, но можно и по-другому. Через дверь прошла трещина, затем вторая, третья, и глыба развалилась на куски. Сломать труднее, чем открыть, джедайка перевела дух, но зато без использования темной стороны. Чувствую, что этот Виктивус был большим любителем дешевых эффектов. Да нет, он был слегка не в своем уме, изменила мнение Тень, когда мы вошли в соседнюю пещеру, воспользовавшись панелью управления на стене, включили свет и увидели дом. Дом из белого и зеленого мрамора приятных оттенков, с башенками на крыше, с красными, зелеными, голубыми и золотыми протокольными дроидами в окнах. Дроиды играли на музыкальных инструментах, рисовали, играли в какие-то игры. «Извращение», – прошептал кто-то из Юаужань Вонгов. «На этот раз я с вами согласна», – ответила Селеста. «Под веселыми красками, полно темной стороны, большой кукольный домик», – пробормотал я. «Дроиды меня не поразили так, как остальных. Я знал о них раньше, но вид этого красивого домика и в самом деле наводил на мысли о ненормальности. Пока мы осматривали дом, дроиды не обращали на нас никакого внимания, занимаясь своими делами. Здесь было еще более пусто и заброшено, чем в рудодобывающем комплексе. В доме тоже была библиотека, но давно пустая. Очевидно, именно отсюда Лумия перенесла наверх все книги и другие предметы. Нежилой дом. Ничего, кроме дроидов и темной стороны. Должно быть, Виктивус просто построил дом на самом ее средоточии, пояснила Селеста, когда мы покинули здание. И у меня есть идея насчет этого. Идея оказалась простой. За следующие несколько часов мы перенесли бомбу Луми из ангара в дом Ситха, и джедайка вновь включила таймер, только поставив на 12 часов. Через половину стандартных суток мы с удовольствием полюбовались Сасаки, как астероид раскололся на сотню кусков, уничтожив памяти о Виктивусе и о Луми. Еще с одним памятником древним ситхам покончено, объявила Селеста. Вот только это нас не приблизило к тому, чтобы найти современного ситха. В эту систему с одинаковым успехом могли залететь как Тахири, перед тем, как прилетела на Ортмантилу, так и Анакин, после того, как улетел с Лорда. Как было, так и осталось два подозреваемых. Ну, еще, конечно, есть я, если всех обманываю. Ты не могла убить Джейсона. Вы не знакомы. В последнее время мне казалось, что Селеста специально упоминает о подозрениях насчет себя. Похоже, ей нравилось создавать образ подозревающий всех, в том числе ее саму тени завета. Ну, это тоже спорный вопрос, заметила джедайка. Мало ли, что у нас с Джейсоном могло быть в тайне ото всех. Шучу, добавила она, улыбнувшись. Видел бы ты сейчас свое лицо. Но это я к тому, что как таковых, никаких доказательств того, что Джейсона убил именно родственник, у нас нет. Конечно, если считать, что Лумия хотела отомстить Люку Скайуэкеру и при этом получить сильного ученика, то больше всего подходит именно кто-то из семьи. И прочие видения тоже могут подтвердить это, но не доказать. Доказательства нам еще придется как-то найти, и самое подозрительное сейчас – Тахири. У нее была возможность убить Джейсона, следом – Анакин. У него, конечно, есть свидетели, но теоретически – он мог заставить их или обмануть. В общем, теперь нам следует взять именно их под наблюдение. Мы с Асакой вздохнули. Нам не хотелось, чтобы ситхом оказался любой из этой пары. Ну, на худой конец, если они оба ни при чем, все же остаюсь я, утешила тень завета. Селеста, возмутился я, хватит на себя наговаривать. Ладно, не буду, согласилась джедай. Полетели отсюда, найдем настоящего ситха. Перехожу в гиперпространство, предупредила Асака. Мы возвращались в галактику, где продолжалась война, отступление. Люк Скайуэкер. Ситхский храм на Драмундкасе ничуть не изменился с тех пор, как джедаи побывали там в последний раз. Те же статуи с закрытыми капюшонами лицами, холодные каменные плиты пола, резьба на стенах, опрокинутые жаровни. Держа в руке активированный световой меч, Люк медленно шел через внутренний двор, с каждым шагом приближаясь к оставленному здесь телу Крайта. Ситх несомненно был мертв, но все же что-то в лежащей на полу фигуре вызывало опасение. Маска. Тогда она лежала рядом с телом. Джедай остановился, всматриваясь в поверженного врага, а затем поднял меч, готовясь защищаться. Потому что Дарт Крайт медленно повернул голову и взглянул на него. Возможно, стоило нанести удар первым, но сейчас эта идея казалась сомнительной. Так что Люк просто ждал. Воздух вокруг стал ощутимо теплее. На темно-серых стенах из ниоткуда возникли маленькие островки зеленого мха. Крайт медленно поднялся на ноги. «Мы, император», — скрипучим голосом произнес он. Фигура в доспехах с шипами на мгновение размылась в воздухе, словно зрение Скайуэкера расфокусировалось, а когда вновь обрела четкость, это уже был древний ситх с красной кожей и лицевыми отростками. «Мы, император», — повторил он тем же скрипучим голосом, что и Крайт. Островки мха на стенах разрослись, стало еще теплее. Фигура древнего ситха также размылась, превращаясь в неизвестного, скрытого плащом с капюшоном. «Мы, император», только голос был прежним. Стремительно растущая зелень покрыла уже все стены. В храме было жарко, как днем на Татуине. Незнакомец в плаще стал выше ростом, а капюшон сдвинулся, открывая древнюю мандаларскую маску. «Мы, император, останови нас», — неожиданно потребовал он. Все вокруг исчезло. На мгновение Люк увидел планету, где посреди океана выделялось кольцо зеленых островов, ощутил исходящее оттуда чувство безумного голода и проснулся. Некоторое время глава ордена неподвижно лежал в постели, а затем встал, оделся и, включив гиперком, попытался связаться с Асакой. Корабль джедай не отвечал. Очевидно, еще не вышло из гиперпространства. Люк нахмурился, но тут же отослал сообщение с просьбой немедленно выйти на связь. Дело в том, что он узнал мох на стенах ситхского храма в своем видении. Это были юаньвангские растения. Глава 47. Едва вернувшись в систему Карусканта, Мы тут же получили сообщение от Люка. Срочно свяжитесь с храмом. А связавшись, увидели очень недовольного Скайуокера. Вы вовремя, сообщил он, поздоровавшись. Однако вид у мастера джедая не стал радостнее, несмотря на слова. Мы уже собирались лететь без вас, но Асока самый лучший корабль, который есть у Ордена. Готовьтесь принять на борт команду джедаев. Что случилось? Объясню по дороге, мы должны спешить. И Люк отключился. Ничего не понимаю. Что это с ним? С недоумением прокомментировал я. Не знаю что, но наверняка это связано с опасностью для всей галактики, предположила Селеста. Вряд ли мастера Скайуокера может заставить так спешить что-то другое. Она оказалась права. Не прошло и часа, как в ангар Асоки влетела целая эскадрилья истребителей, пилотируемых сплошь мастерами-джедаями. К нашему удивлению, здесь собрался почти весь совет ордена во главе с Люком. Причина этого выяснилась тут же. Ял, ты проводил вонг-формовку у Пикзара и Драмундкаса, поинтересовался Скайуокер, едва вылез из крестокрыла и увидел нас. Я проводила, спокойно ответила тень завета, засыпала их юужань вонговскими семенами, или что они там собой представляют. Думаю, уже поздно их спасать. Что, это было явно не то, что рассчитывал услышать Люк, но я же предупреждал. Ял не чувствует силу, но, Селеста, ты джедай и сама должна понимать. Я уничтожила сикхские планеты, непреклонно ответила Морн. Не знаю, что с ними сейчас происходит, но боюсь, это не то, чего ты хотела, ответил глава ордена. Этой ночью мне было видение силы. Крайт, Риван и древний император, переспросила Селеста, когда Люк рассказал свой сон до конца. Больше всего образы похожи именно на них. А планета с кольцом из островов в океане, это у Пикзар. Мы сравнили с имеющимся изображением, и все совпало. Только острова в моем видении, сплошь зеленые. Вонг-формовка, задумчиво кивнула тень. Да, так же как на Драмундкасе. Я не знаю, как именно, но то, что ты сделала, на них повлияло. В прошлый раз, на Карибане и Зясте, ничего случилось, несколько растерянно напомнил я. Тогда, да, но мы понятия не имеем, как такие масштабные действия могут повлиять на темную сторону силы целых планет, особенно таких, как Драмундкас, ответил Скайуокер. Именно поэтому я всегда был против. Кстати, мы еще кое-что успели натворить, вполголоса сообщила Селеста, и рассказала об уничтожении астероида Виктивуса, а также о подозрениях против Анакина и Тахири, но это уже не могло произвести впечатление на Люка. По сравнению с планетами, астероид был мелочью. Мастер-джедай лишь упрекнул нас за то, что уничтожили астероид сами, вместо того, чтобы дать исследовать остальным джедаям. Хотя мы сейчас были слишком заняты войной, признал он. Тахири и Анакин, глава государства и главнокомандующий флота. Не знаю, если наш противник действительно бывал на этом астероиде и именно в тот момент, то у нас действительно осталось лишь два подозреваемых. Но по-прежнему нет никаких реальных доказательств. К тому же никто из них не мог атаковать разрушитель адмирала Ниатл. Здесь явно действовал другой ситх, возможно, кто-то из уцелевших из ордена Крайта. И гибель Ниатл опять-таки была выгодна и Тахири, и Анакину, напомнила Селеста. Хотя и это ничего не доказывает. Ее смерть была также выгодна и Конфедерации. А Падме сейчас ведь с Анакином. Да, Люк нахмурился. Как его ученица, сейчас она помогает ему на флагмане. По ее рассказам, Анакин ведет себя нормально, отлично управляет флотом. Пока ничего подозрительного. Тахири тоже ведет себя нормально. Говорит, что оставит должность сразу после окончания войны. Наш отлет поставил их обоих в невыгодное положение, так как мы не будем участвовать в войне некоторое время, но они все понимают. И куда мы летим сначала? На Драмундкас, поинтересовалась Асока. Нет, сначала, на Упикзар, ответил мастер-джедай. Мне очень не нравится то ощущение голода, которое исходило оттуда. Такое чувство, что скрывающееся там может поглотить всю жизнь в галактике, если мы позволим. Вонг-формовка казалась отличной идеей. Может быть, я чего-то и не учла. Недовольно пробормотала Селеста. Но мы разберемся и с тем, что сейчас вылезло из Упикзара. Что бы это ни было, оно наверняка ситхское, а избавлять галактику от ситхов – моя работа. Отступление. Имперское пространство. Звездный разрушитель кровавый плавник. Должен признаться, что в последнее время я не совсем понимаю, куда зашла эта война, сообщил адмирал Пиллион своей гостье. Все началось как противостояние Альянса и Конфедерации, похожее на то, что было 60 лет назад. Смещение Кэлламаса также выглядело вполне понятным, но то, что началось потом, гибель адмирала Нетал, якобы участие в этом джедаев и их внезапный отлет в неизвестном направлении, все это события, не укладывающиеся в прежнюю ясную картину. «Насколько я знаю, есть две версии гибели адмирала Нетал», — ответила его рыжеволосая собеседница. «По одной, это дело рук конфедерации, обеспечившей себе победу в сражении, по другой, за всем стоит полковник Вейла, стремящийся к неограниченной власти. И то, и другое не подходит», — адмирал покачал головой. «Если бы это было нужно, полковник Вейла могла избавиться от своей соправительницы десятком более простых и удобных способов. К тому же с этой версией не согласуется взрыв в ангаре, а против конфедерации говорит то, что нападающим был джедай или кто-то обладающий теми же способностями. К тому же у его истребителя были коды флота Альянса, но это можно было бы объяснить предательством, как и взрыв бомб теней на борту Звездного Разрушителя. Наконец, конфедерации не было смысла отрицать свой успех, если бы именно они уничтожили вражеский флагман. «И еще у вас сохранились источники во флоте конфедерации, адмирал», — улыбнулась Делла. «И у вас, я думаю, тоже, моя дорогая», — послал ответную улыбку Пиллион. «Мои действительно сообщают мне, что произошедшее явилось для конфедерации полной неожиданностью, хотя и приятной. По моим данным, все также в конфедерации подозревают Тахири Вейлу, или джедаев, что большинство, впрочем, считает одним и тем же. Леди Вейдер, так ее некоторые называют, журналистский штамп», — поморщился Пиллион. «В действительности, полковнику Вейле далеко до того же Дара Гиджина. Я говорил с ней, когда она просила о предоставлении флота Империи, и если я еще не совсем разучился разбираться в людях, она не имеет никакого желания управлять Альянсом и сама ждет момента, когда можно будет уйти. Кажется, она боится той самой власти, охоту за которой ей приписывают. А арест Кэлламаса хотя и был сомнительным с точки зрения законов, но факт измены налицо. Он вел с Гиджином неофициальные переговоры, на которых обсуждал ликвидацию своих подчиненных. Причем, как мне удалось узнать, Гиджин обманывал его с самого начала. Он хотел лишь выиграть время перемирием, чтобы нанести удар по Корусканту. Так что, с точки зрения войны, выход, найденный Вейлой и Нетал, в тот момент мог быть лучшим. А вот гибель Нетал серьезно повредила Альянсу. Нет, не думаю, что к этому причастна полковник Вейла. Вот причастность кого-то из джедаев нельзя исключить, хотя цели их не ясны. Кроме того, ходят слухи. Вы знаете, кто такая Лумия? Бывшая ученица Дарта Вейдера, нахмурилась Делла. Да, недавно она вновь появилась на Корусканте, есть подозрение, что участвовала в убийстве джедая Джейсина Соло и похищении Падме Скайуокер, а также в убийстве ботанов на Корусканте, похищении документов разведки и ряде других происшествий. Дальше все выглядит следующим образом. Группа джедаев улетает в неизвестном направлении, находит похищенную Падме Скайуокер, а затем Лумия возвращается, спокойно идет прямо в ловушку, подготовленную в ее квартире, и погибает. Мара Джейд отрубает ей голову. Толпа джедаев не смогла взять живой одну женщину, которая, похоже, могла пролить свет на столько преступлений. Что там произошло, толком не ясно. Как и то, работала ли Лумия на кого-то, и каковы были ее конечные цели. Но мы знаем, кем она была, и вполне возможно, что она была не одинока. На эту мысль наводит нападение на адмирала Нетал, а вскоре после него почти все руководство джедаев вновь исчезает в неизвестном направлении, в то время как они очень нужны на войне. Что могло их заставить так поступить?